Глава 20. Разочарование в праве на защиту обвиняемого. Когда человеку предъявляется обвинение, словно бы подразумевается, что все вокруг такие законопослушные, а вот он один единственный такой виноватый. Моральное право судить, если вообще такое право существует, может быть только при условии неотвратимости одинакового наказания для всех совершающих преступления. А если речь идет о случае, когда попался, и поэтому ответь по всей строгости закона, то это глубоко несправедливо даже в рамках общепринятого понятия о справедливости, уже не раз раскритикованного автором. К сожалению, вышесказанное не может быть принято как аргумент защиты, типа «А я чё? Я ничего, вон смотрите, они чё, а им ничего, а мне-то вон чё». Вообще, обвиняемый заведомо находится в невыгодном положении, хотя декларативно, в соответствии с презумпцией невиновности, обязанность представить доказательства лежит на обвинении. Склонность суда в сторону обвинения известна, и не только в таких судебных системах, как российская. Это очевидно из статистики вынесения обвинительных приговоров. Потому что если суд действительно процесс состязательный, то, по крайней мере, странно, что результат в более чем 90% случаев оказывается в пользу обвинения, больше напоминая игру в одни ворота. Конечно, можно утверждать, что обвинение просто не доводит до суда дела, имеющие невысокий шанс вынесения обвинительного приговора, но это может и значить, что обвинение имеет гораздо больше ресурсов для сбора доказательств, чем защищающаяся сторона, и у нее гораздо меньше шансов добиться оправдания. Статистика обвинительных приговоров высока по всем странам, потому что если бы система не давала высокого процента обвинений, прокуратуру обвинили бы в плохой подготовке к процессам, а значит и в плохой работе в целом. Поэтому судьи, которые обычно работают в тесном контакте с прокуратурой, хорошо знакомы и даже дружны друг с другом, всегда предпочтут сторону своих коллег, чем адвокатов-защитников, которые хоть и тоже из цеха юристов, но все же гораздо менее близки к судейскому корпусу. Также обвиняемые, часто идя на сделку со следствием, признают свою вину. И в этом случае у них нет возможности оправдательного приговора, но при этом подсудимому гарантируется не более 2/3 от предусмотренного статьей наказания по правилам, принятым в России. В других странах существуют подобные условия, хотя в некоторых доведение до суда обязательно. Например, Федеральный конституционный суд Германии внес ясность в распространенную практику так называемых сделок со следствием, когда подозреваемым в обмен на признание обещают более мягкий приговор. Подобные соглашения разрешены, однако подлежат строгим ограничениям. В частности, запрещены договоренности, заключаемые неформально, вне рамок процесса или перед его началом. Согласно данным опроса, который был представлен Федеральному конституционному суду, около 60% немецких судей заключают более половины сделок неформально, а значит, нелегально. Отныне признание обвиняемого не освобождает судей от выяснения доказательств его вины. Кроме того, предполагается тщательная проверка фактов, изложенных подозреваемыми, говорится в заключении Конституционного суда. Основной причиной, которая толкает судей на сделки, является желание избежать утомительного сбора доказательств виновности подсудимых. Решением запретить неформальные сделки Конституционный суд укрепляет права подсудимых на честный процесс, давая им возможность адекватно реагировать на превышение полномочий государственных институтов. Наличие суда присяжных, более модного в США, вносит неопределенность в решение судов. Мы будем говорить подробнее о сделке со следствием. Знаменитый российский адвокат Генрих Падва говорит следующее об отсутствии оправдательных приговоров. Может ли количество оправдательных приговоров быть единственным критерием качества правосудия? Не единственным, но одним из основных и очень важных. Дело в том, что предварительное следствие не может быть абсолютно безошибочным, а оправдательный приговор свидетельствует о должном критическом осмыслении итогов предварительного расследования и действующего контроля над ним. На суде по существу лежит обязанность вынести оправдательный приговор в случае, если обвинение не доказано, к примеру, из-за недобросовестности или некомпетентности следствия. Отсутствие таких приговоров свидетельствует о том, что суды полностью солидарны с обвинительной властью, не осуществляют подлинный контроль над ее деятельностью, не умеют или не хотят вскрывать ошибочность выводов предварительного следствия. Такая работа судов становится, по сути дела, бессмысленной и вредной. Я не хочу сказать о том, что во всех случаях суды должны оправдывать обвиняемых, но отсутствие или чрезвычайно малое число оправдательных приговоров свидетельствует о ненадлежащей деятельности судов. Почему же так ценятся хорошие адвокаты и их услуги так высоко оплачиваются, если изначально кажется, что оправдаться – обреченная затея? Адвокаты ценятся потому, что без них впаяют так, что мало не покажется, чтоб неповадно было соваться в суд без адвоката. Есть адвокаты, которых бесплатно предлагает государство, но качество их работы и эффективности оставляет желать лучшего. Предлагаемые государством адвокаты – это чаще всего полная фикция. Они скорее служат для того, чтобы соблюсти ритуал, как в старые времена приглашение священника перед казнью. Было странно полагать, что священник, выслушав последнюю исповедь, вышел бы вместе с казнимым на эшафот и потребовал его отпустить, потому что преступник, целуя крест, заявил о своей невиновности или искренне раскаялся. Нет, священник был для соблюдения формальных приличий, так и бесплатный адвокат. Причем такой адвокат будет скорее мешать защите, чем ей помогать, потому что он тоже часть системы и не желает с ней ссориться. А отказ от адвоката приведет к полному фиаско, потому что цеховая солидарность потребует засадить смельчака по полной программе, не говоря уже о том, что обычный человек не сможет соперничать с судебной системой в ее способности оперировать юридическими терминами, ресурсами, опытом и владением законодательной базой. Это все равно, что ребенку выходить на ковер против профессионального борца. В принципе, шансы у обвиняемого невелики выйти из дела оправданным, но даже если такое чудо случится, его финансовые и моральные потери в большинстве случаев не будут компенсированы. Замечательная фраза патриарха адвокатуры Плевака: «За прокурором стоит закон, а за адвокатом человек со своей судьбой, со своими чаяниями, и этот человек взбирается на адвоката, ищет у него защиты, и очень страшно поскользнуться с такой ношей». Странно, что все граждане в потенциале могут оказаться на скамье подсудимых, но при этом никто не пытается всерьез позаботиться, чтобы в обществе существовали механизмы, спасительные для человека, против которого работает государственная судебная машина. Никто не хочет оказаться на месте подсудимого, но люди достаточно эффективно могут себя обманывать в том, что с ними-то это точно никогда не случится. А на худой конец они найдут хорошего адвоката, обратятся к Шурину или еще кому-то со связями в соответствующей инстанции, игнорируя тот факт, что по статистике получить оправдательный приговор практически невозможно. Хотя, конечно, статистика не включает случаев, когда уходят от ответственности с помощью коррупции. Но не во всех случаях это возможно. Например, в западных странах такая опция практически отсутствует. И вот тогда начинаешь жалеть, что нельзя просто взять взятку, как в других странах. Не так ли? Вот тогда приходит на ум, что, может быть, коррупция – это не так уж и плохо, и она является механизмом, корректирующим тотально обвинительное правосудие? Автор вовсе не агитирует за дачу взяток, а просто указывает на то, что на личном уровне в странах, где невозможно изменить свою судьбу с помощью взятки, жестокая и бессмысленная система не оставляет человеку никаких шансов, чем становиться еще более бесчеловечной. Дело в том, что всякий раз, когда обвиняемый попадает в систему правосудия, он становится скорее не обвиняемым, а жертвой. Да жертвой этой самой системы, и еще неизвестно, кто страдает больше, те, кто пострадали от его преступлений, или он сам от системы, призванной восстановить справедливость и наказать виновного. Адвокат Константин Добрынин пишет: «Адвокаты воспринимаются многими судьями как оппоненты и даже враги, ну хорошо, неприятели, с которыми надо пожестче, иногда в прямом смысле, физически». Картинки с вышвыриванием, как процессуальным, так и физическим, защитников из процесса уже никого не удивляют, ими полон YouTube. Адвокатура же, по своему прямому предназначению, важная и обязательная составляющая правосудия, в такой системе координат, разумеется, не востребована и служит лишь раздражителем и помехой, которую надо устранить или нейтрализовать. Зато в такой системе координат больше востребованы решалы с адвокатским статусом или верблюды, как мы называем тех как бы коллег, основное предназначение которых что-то незаконно протащить в СИЗО или в карман следователя. Не говоря о том, что судебная защита не обеспечивает реальной безопасности ни лицам, ни организациям, к ней прибегающим, она также в реальности не гарантирует и безопасности самих обвиняемых. Судебная система исходит из формальных критериев оценки общественной опасности или угрозы в результате тех или иных предусмотренных законом воображаемых ситуаций. Следовательно, она реагирует постфактум, а не предотвращает, констатирует некий факт вместо того, чтобы действовать профилактически или предотвращать. Поэтому часто разбирательство в рамках судебной системы сродни действиям пожарных при возгорании. Они скорее едут на пепелище и описывать происшествие в протоколе, чем предотвращают последствия, не говоря уже о причинах. А если принять во внимание, что к судебному вмешательству прибегают в основном в экстренных случаях, что его боятся часто больше, чем самих преступлений, и что информация, достигающая судов, по пути подвергается самым разнообразным махинациям, нетрудно догадаться, что обвинение на процессе будет не менее формализованным и опосредованным, чем сам процесс и законы его порождающие. Обвиняемый в таких условиях обречен на страдания в любом случае. Он терроризируется либо открыто, либо подспудно. Давление на его защиту изначально велико, что побуждает ее к поиску средств обойти возможные препятствия любой ценой, пусть даже принеся в жертву пресловутый принцип правды и справедливости. Цель процесса – выявить вину, а стремление доказать невиновных находится в руках защиты и никак не государства, которое всегда обвиняет. И чем сильнее государство, чем бесконтрольнее оно, тем меньше шанс на получение защиты или снисхождения для обвиняемого, который никогда, до самого конца процесса, не перестает быть фактически ни подследственным, ни подозреваемым, а самой настоящей жертвой системы правосудия.